Глава 47. Пока группа шагала к транспорту, Брейн смотрел по сторонам, пытаясь понять, где их груз. Поднявшись по спущенной аппарели, группа вошла в показавшийся темным после яркого солнца трюм, который, как и предполагал Брейн, оказался чуть меньше школьного спортзала. В самом его конце аккуратным штабелем лежали ранцы и оружие в кофрах, а неподалеку, на не слишком удобных скамеечках, располагались два пассажира. Подойдя ближе, Брейн определил, что один из них военный медик, капитан. При подходе группы он поднялся и спросил: «Кто старший?» «Я», — ответил Брейн. Медик Суперколвер удивленно посмотрел на него и невольно покосился на Дынера и Дино. Он ожидал, что командиром является кто-то из них. «Ну что же, командир, вот тот пассажир, которого вы будете сопровождать. Его зовут мистер Пенс». «Замечательно», – произнес Брейн, разглядывая мистера Пенса, выглядевшего так, будто он приехал в деревню из города. На нем были бежевые брюки, спортивная обувь, синяя с искрой куртка и зеленые кепи. Пассажир, не переставая, давил на кнопки игровой приставки и не обращал внимания на то, что происходило вокруг. Черты лица, рост, вес, размер обуви. Примерно таким его Брейн себе и представлял. Майор Флайт описал мистера Пенса довольно точно. «Хотелось бы отметить, командир...» Медик еле сдерживался от презрительного тона, и Брейн это видел. «Каждые 8 часов ему нужно колоть вот это». И капитан продемонстрировал длинную ленту с голубоватыми кубиками и отдельно инъектор дистанционного действия. Брейн уже был знаком с этой весьма необычной системой. Пару раз его такой штукой уже кололи. Как пользоваться этим инъектором, он не знал. Однако публика у него была тертая, и Брейну было у кого спросить. «Спасибо, господин капитан. Мы примем это к безусловному исполнению. Что-нибудь еще? Может быть, особое питание?» «Вот здесь», – капитан указал на большой туристический рюкзак, – «вы можете найти все, что потребуется. Тут у него смена одежды и подгузники». «А ему что, понадобятся подгузники? Он ходит под себя?» За спиной Брейна зашептались. «Очень редко. На этой неделе серьезно было только 2 раза. В основном он писается. Это случается чаще». «Спасибо, что предупредили». «Если нет вопросов, я пойду», – сказал капитан. «Всего хорошего, сэр». Капитан ушел, а Брейн огляделся и сказал: «Ну что ж, ребята, мы дома. Таурос, давай сюда рюкзак». Гоберли подал ему рюкзак с дополнительным комплектом обмундирования. Брейн вывалил все на пол, сверил наличие и сказал: «Янгверт, все это нужно надеть на нашего пациента, то есть мистера Пенса, а его одежду убрать в рюкзак». «Понятно», – сказал Канзас с сомнением, поглядывая на игравшего пассажира. «Лиам, страхуй Янгверда. Дина, иди разбирай оружие и ищи свой пулемет. Таурос, ты с ним». «Есть?» «Так, ну а тебе, Дынер?» Брейн окинул взглядом высокую фигуру атлета Суперколвера. «Тебе, как самому образованному, придется следить за важной персоной и вовремя колоть ему эти кубики». «И подгузники ему я тоже менять буду», — скривился Суперколвер. «Нет, по крайней мере, не по приказу. Подгузники будем менять по жребию».